Литературные чтения на Радио России. Екатерина Маркова. Отречение. Читает автор. Передача пятая, заключительная. В театре мне передали записку. Ольга, мне необходимо с тобой повидаться, я подъеду к театру в 3 часа. Гена. Он ждал меня за углом театра, в том самом сквере, где высадил снежком лампу в фонаре. Теперь была в разгаре весна, и на тогда пустых, запорошенных снегом скамейках шептались парочки. И воздух был пропитан тем неуловимым ароматом весны, который будоражит, волнует и в душу самых неверующих вселяет смутную надежду. Но это, казалось, не имело никакого отношения к Гене. На меня глядели отрешенные, тоскливые глаза. «Знаешь, мне вчера было как-то здорово не по себе. Словно вокруг меня что-то такое сгущается, непонятное. Я некоторое время боролся с собой, а потом решил воспользоваться временной свободой. Или, как ты выражаешься, дал дёру. Хотел тебя повидать, пришел к театру, а ты не играешь. Я просил передать тебе записку, но тогда еще и не знал, что скажу тебе. Я тогда еще этого не знал». Гена судорожно вздохнул, словно поперхнулся, и сказал неожиданно тонким детским голосом: «Сегодня утром от меня второй раз в жизни отреклась мать». Над своим лицом я увидела огромные глаза Гены. Он тряс меня за плечи и, готовый вот-вот расплакаться от страха, повторял: «Ольга, ну Ольга же, ну ты что?» Теперь я поняла, что полулежу на скамейке, и с соседних скамеек на меня с беспокойным любопытством поглядывают люди, исполненные решимостью прийти мне на помощь. Я с отвращением ощутила свои ватные ноги, почувствовала, как омерзительно дрожат влажные руки и пылают нестерпимым жаром уши. «Мальчик, дай маме таблеточку», — услышала я за спиной старческий голос. «Это валидол. Погода проклятая всех подкашивает. И молодежь, и стариков, то солнце, а то, глядишь, все небо на супонилось». Гена растерянно мял в руках таблетку. Потом решительно запихнул мне ее в рот грязным пальцем. Я улыбнулась. Гена обрадованно выдохнул, посмотрел на свои грязные руки. «Ничего, от грязи не помру», — с трудом выдавила я, повернулась к сердобольной старушке. «Спасибо». «Ой, Господи!» — всплеснула та руками. «Не как сестренка, а я-то дура сослепу за мать приняла». Я виновато взглянула на Гену. Он мужественно удерживал улыбку на бледных губах. Я села. «Извини, это, знаешь, слабонервная актерская натура гадости устраивает. Просто я плохо спала и вообще устала от репетиции, от всего». Гена, понимающе кивнул, сел рядом. «Пожалуйста, расскажи все по порядку», — попросила я. Впрочем, я уже знала все. Я отчетливо видела, как крадется по длинному интернатскому коридору неприкаянная мальчишечья фигура, как застывает перед дверью, из-за которой звенящим торжеством разливается голос дежурного воспитателя Юлии Борисовны. Миг оцепенения. И предательски непослушные губы ребенка торопятся произнести 2 одинаково коротких слога. Вмиг оттаявшее детское сердце одним теплым прикосновением впервые вслух произнесенного родного коротенького «мама» уже переполнено нежностью. Слух мальчика фиксирует, что разговор Юлии Борисовны с той женщиной будет продолжен завтра в 9 утра. Он не думает о том, на какие размышления понадобилась его матери ночь. С прозрачными от бессонницы глазами стоит он вновь у двери ровно в 9 утра, чтобы услышать разговор, от которого содрогнется мироздание. Наверное, наша планета остывает, иначе не понять, как может мать оставить свое дитя. Так сказала мне бабушка, после моего первого посещения детского дома. Лучше бы так, чтобы можно было независящими от человека причинами объяснить мальчику Гене с больными недетскими глазами всю жестокость и цинизм жизни. Я взглянула на Гену, и весь мой сентиментальный актерский бред, словно устыдившись, уступил место реальности. Гена сидел на самом краю скамейки в напряженной неестественной позе и изо всех сил прижимал к груди ладони. На секунду мне почудилось, что я вижу, как сквозь его худенькие пальцы алыми просветами полыхает сердце. Мой мозг лихорадочно пульсировал в поисках спасения моего дорогого мальчика. Сейчас я была готова на самую высокую жертву и на величайшую низость. Уходящие вечность секунды больно отпечатывались во мне потерянным впустую временем. Надо было что-то срочно делать, а я застыла, как бездарное изваяние, не в силах пошевелиться. Мысленно я взывала, чтобы хоть кто-нибудь пришел мне на помощь. От напряжения ломило в висках. Я попыталась расслабить плечи, с усилием подняла свинцовую голову. Прямо надо мной стоял Глеб. Засунув руки в карманы плаща и склонив по привычке голову на бок, он с беспокойным вниманием изучал бледное лицо мальчика. А потом я уехала отдыхать. Если можно назвать отдыхом тот образ жизни, который мне навязали сообща бабушка и Глеб. «Можешь потерять профессию», — сухо сказал Глеб, когда я в очередной раз категорически отказалась уехать из Москвы. А через день лопнуло и бабушкино терпение. «Завтра утром попрошу Глеба взять тебе билет на самолет». И вот я отдыхала. Смотрела вокруг, недоумевая каждую секунду, как может быть, что я одна, без Глеба, дышала этим шальным горным воздухом, который, казалось, можно было пить, так густо он был настоен горькими пряными травами. Здесь я еще острее почувствовала, как много для меня значит Глеб. Я ощущала его присутствие всюду. Запрокинув голову к высоким снежным вершинам, убеленным легкой сединой снега, я чувствовала то самое головокружение, как тогда в приемно-хирургического отделения, когда впервые без малейшей надежды на спасение утонула в его строгих внимательных глазах. Мне казалось, что в той скрытой силе, недоступной для слабого человеческого разума, которой дышали горы, жил родственный Глебу мощный мятежный дух. Я ощущала эту связь так остро и болезненно, что однажды, не в силах сдержать себя, набрала воздуха и закричала, что было сил: «Я люблю тебя, Глеб!» Легким эхом дрогнули каменные уступы горного массива, снизойдя до моей исповеди, и похоронили тотчас в своей надежной монолитности осколки моего признания. Я совсем не могла читать, совсем не могла сидеть на одном месте. Словно какая-то невидимая, управляемая мной сила подстегивала меня, срывала с места, и я до изнурения лазила часами по горам. Наверное, я не раз рисковала сломать себе шею, скатиться кубарем с крутизны прямо в холодное горное озеро, подвернуть ногу в неприспособленной для подобных вылазок обуви. Но меня совсем покинуло чувство страха. Панически, до тошноты всю жизнь боясь высоты, я бесстрашно заглядывала в глубокие, как колодец, ущелья. И когда слабые отголоски былого страха смутно начинали шевелиться во мне, всплывало передо мной лицо Гены с тоскливыми глазами, и мой страх мгновенно таял. Действительно, чего стоил этот неизменный страх высоты по сравнению с моей изматывающей тревогой за мальчика? Мне стало понятно то чувство, которое терзало, не давая ни минуты расслабиться Глеба, когда он метался после сложнейшей операции, каждую секунду проверяя внутри себя правильность своих действий и мысленно отсчитывая то критическое послеоперационное время, которое каждый миг было решающим для жизни больного малыша, тот изматывающий страх. На 10-й день пребывания в горах я обнаружила в ячейке писем конверт, адресованный мне. Незнакомый торопливый почерк заставил мое сердце больно ткнуться в грудную клетку и отозваться во мне предчувствием беды. Я вскрыла конверт. Письмо было от нашего администратора Гудкова. Глянув конец длинного в 5 страниц послания, я уцепила взглядом рядом с подписью администратора последнюю фразу. «Вот видите, Оленька, какая пренеприятная история, если не сказать трагедия, разразилась во время вашего недолгого отсутствия». Непослушными пальцами я кое-как втиснула письмо обратно в конверт. Поднялась в свой гостиничный номер, напоминающий школьный пенал, выпила воды из-под крана, почему-то долго причесывалась перед немигающим тревожным взглядом с поверхности зеркала, потом села на краешек ванны и развернула письмо. Не знаю, сколько прошло времени. Наверное, очень много, потому что я почувствовала внезапно пронизывающий до костей холод от металла ванны. Оказывается, в дверь стучали. Я открыла. Взволнованное лицо моей соседки по столу показалось в дверном проеме. «Оля, ничего не случилось? Все в порядке? Вы не обедали и на ужин не спустились. Я обеспокоилась. Простите, у вас такое лицо?» «Уж не знаю, какое у меня было лицо. Но участливые глаза пожилой учительницы из Новосибирска вдруг словно растопили во мне перехватившую горло льдинку оцепенения. «Людмила Леонидовна, зайдите на минутку, очень вас прошу». Я зажгла свет в комнате, торопливо сгребла раскиданные по стульям вещи. «Я сейчас же должна уехать. У меня к вам огромная просьба. Сдайте завтра мои лыжи. Я получила письмо, случилось невероятное». Сиденькая Людмила Леонидовна встрепенулась, стиснула руки замком под грудью. «С бабушкой?» «Нет-нет», — торопливо заговорила я. «Не с бабушкой. Я рассказывала вам о детишках из интерната. Так вот, знаете, среди них есть один мальчик. Одним словом, у этого мальчика отыскалась мать. Вернее, переусердствовала одна из воспитательниц интерната, отыскала его мать. Эта женщина, мать, опять отказалась от него». «Мать отказалась?» — задохнулась наивная учительница из Новосибирска. «Да, да». Я досадливо отмахнулась от ее вопроса и тут же, сожалея об этом, пояснила. «Знаете, так часто бывает. Но суть не в этом. Страшно, что мальчик этот узнал все. А он, знаете, необычный мальчик. Этим воспользовалась та самая воспитательница. И еще раз переусердствовала. Та женщина, которая мать, очень жаловалась на свое нездоровье, бессонница ее замучила, головные боли, дескать, это тоже одна из причин, по которым она не может взять ответственность за воспитание ребенка. И воспитательница решила наказать ее. Все правильно, но какой ценой? Рассказала она той женщине про одного парнишку, просто ее знакомого, который с легкостью лечит головную боль, сон восстанавливает. Одним словом, заморочила той голову и привела к ней того мальчика, сына. Он пробыл у нее несколько часов, не зная, что она его мать. «Подождите, это мне так Гудков пишет, что он не знал. Ужас. Ужас, он ведь совсем необычный мальчик. Я боюсь, впрочем, я не должна была уезжать. Нужен был мне этот отдых. От себя не отдохнешь. Извините, я буду складывать чемодан. Она, та женщина, была им очарована, как пишет Гудков, не зная, что это ее сын. Ха, табуретка бесчувственная. Как же не понять, не почувствовать кожей? Просто влюбилась в него. Тут ты последовала Юлину наказание. Это чудо был ваш сын, который знает, что вы отказались от него, и сам не согласился бы никогда признать вас как мать». Так она сказала той женщине. «А дальше?» — испуганно выдохнула Людмила Леонидовна. «Дальше. Дальше тишина. Дальше было вот что. Той женщине врач выписал как-то снотворное от бессонницы и велел принимать на ночь по таблетке. После всех вышеизложенных событий одной таблетки ей показалось мало. Вот что было дальше. «Как страшно!» — сдавленным голосом произнесла Людмила Леонидовна, глядя на меня испуганными глазами. «Да, совсем как в жизни», — согласилась я, застегивая ремни чемодана. «Только бы не узнал Гена, только бы не почувствовал, бедный мой. За что ему все это?» — бормотала я, натягивая на себя куртку. «Простите, Оля». У Людмилы Леонидовны выступили на скулах два ярких багровых пятна. Так она разволновалась. «Вы так жалеете мальчика, но ведь погиб человек. Ее вам не жаль?» «Кто человек?» Я даже удивилась тому гневу, который жил во мне и сейчас буквально клокотал, вселяя в старенькую учительницу ужас. «Ничегошеньки там нет от человека, дорогая Людмила Леонидовна. Там одно скотство. Все на уровне инстинктов. Нет, извините, чуть не нанесла оскорбление животному, у которого материнский инстинкт превыше всего. За преступлением следует наказание, вы литератор. Вам лучше меня это известно. Пусть у вас за жертву сердце не болит. Я, знаете, тороплюсь. А то рассказала бы я вам, кого действительно следует пожалеть в такой ситуации. Впрочем, поинтересуйтесь, по какому адресу расположен один из детских домов в вашем городе. Наведайтесь туда, загляните в глаза детей, и тогда увидите, как вас покинет это чувство жалости. Я ужасно виновата перед вами. Выплеснула на вас это. Я присела рядом с Людмилой Леонидовной, погладила ее по плечу. «Нет, нет, что вы, Оля, вы не должны чувствовать себя виноватой. Это жизнь, никуда не денешься. Мне проводить вас до автобуса? Не нужно. Я попытаюсь поймать такси. Может, успею на ночной самолет. А нет, так лечу утром. У меня к вам еще одна просьба, Людмила Леонидовна. Через час меня соединят с Москвой. Я утром заказала разговор. Скажите, пожалуйста, что я поехала на аэродром, если вам не трудно. Ну, о каком труде может идти речь, конечно, не беспокойтесь. Спасибо. Я подхватила чемодан, уже у дверей попрощалась со своей соседкой и прибавила. Человека, с которым вас соединит междугородняя, зовут Глеб Евгеньевич. Я улетела утренним рейсом. После ночного бдения было так приятно плюхнуться в мягкое аэрофлотовское кресло, закрыть глаза и тут же услышать над ухом голос стюардессы. «Девушка, пристегнитесь, пожалуйста. Самолет идет на посадку». За стеклом иллюминатора распластал свои игрушечные улицы, скверы, дома, похожие на спичечные коробки, мой родной город. Я чуть не задохнулась от внезапной нежности к сумасшедшей, суматошной, суетной Москве. Зачастую, мечтая сбежать от безумных ритмов этого города, от бесконечного мелькания необязательных для меня отношений, встреч, нагромождения дел, которые навязывал быт этого города, я уже через несколько дней нашей разлуки начинала маяться, ощущать свою зависимость от той городской своей жизни. Спустя полчаса я шагала по летному полю, согнувшись под весом тяжеленной сумки, и с каждым шагом чувствовала, как улетучивается из меня тревога, страх за Гену, и давно не посещавший меня покой располагается во мне надежно и надолго. Я даже ощутила вдруг блаженную невесомость, отчего тяжесть сумки совсем пригнула меня к земле. Со стороны я, наверное, напоминала своеобразный вопросительный знак. Только я решила задуматься, что бы означало это мое освобождение, как летное поле было преодолено, и я очутилась в стеклянных дверях здания аэропорта. Мои глаза интенсивно выискивали в толпе встречающих знакомые лица. И такие лица отыскались. Рядом с улыбающимся Глебом сияло счастливое лицо Гены. Я сбросила тяжеленную сумку на каменный пол и заплакала. Говорят, каждому человеку всего отпущено поровну, и радости, и горя. Я сидела напротив женщины, низко склонившей голову с ровным пробором в русых волосах, и все внутри меня отвергало эту мысль. Я думала о том, как просто и необратимо человек может сам, своими руками, преобразовать свалившееся на него счастье в непоправимую беду. Значит, совершить этот поступок вас побуждает только то, что отец ребенка не хочет на вас жениться? — спрашивала Валентина Николаевна юриста роддома. — Да. Голос женщины прозвучал тоскливо и обреченно. Ее слегка мутные глаза, окаймленные светлыми ресницами, виновато помаргивали. Покрасневшие веки ежеминутно набухали. — Поймите, вы совершаете сейчас непоправимую ошибку, — взывала к женщине Валентина Николаевна. — Ведь он никому не нужен, кроме вас. Он так нуждается в вас. Ваш новорожденный сын — единственный, как я поняла из ваших ответов, родной вам человек на свете. За что же вы его так? Одумайтесь, будет поздно. Его либо усыновят, либо уже никогда не сообщат вам, где, в каком доме ребенка он воспитывается. Он сказал, что не женится, — тупо повторила женщина, глядя в одну точку и с трудом поднимая вновь набухшие веки. — Не понимаете, — огорченно произнесла юрист. — Себя сейчас жалеете. Даже не знаю, как и говорить с вами. Он и так на вас не женится. Если не хочет принять вас с ребенком, с его собственным ребенком, то о каком чувстве к вам может идти речь? — Ну, хорошо. Значит, будете писать заявление? Женщина взглянула на юриста отчаянным затравленным взглядом. — Господи! — почти беззвучно прошептали ее губы. — Ну что же делать, если он на мне не женится? — С вами все понятно. Резко с досадой произнесла Валентина Николаевна. — Берите лист бумаги, пишите отказ от ребенка. Женщина беспомощно всхлипнула, придвинула дрожащими руками чистый лист. — Не стоит лить слезы, — посоветовала жестко Валентина Николаевна. — Они не имеют цены, ваши слезы. — Пожалуйста, возьмите себя в руки. У меня, извините, много работы. Вы видели очередь в коридоре? Таких, как вы, много. В одном халате я выбежала вслед за этой женщиной на заснеженный двор. Она стояла, запрокинув вверх лицо, горестно стиснув натруженные от работы руки. Когда я подошла, она вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. Я дотронулась до ее плеча, и она снова вздрогнула. «Я догнала вас, чтобы рассказать вам одну историю», — твердо сказала я. Женщина недоверчиво скривила рот, но уже в следующую секунду попросила хрипло. «Расскажите». И я рассказала. Вы слушали пятую, заключительную часть чтений повести Екатерины Марковой «Отречение» в исполнении автора. Над передачей работали режиссер Вера Малышева, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, редактор Татьяна Сахарова. Литературные чтения на Радио России.